Глава 31. У меня перехватило дыхание. Я открывала, закрывала рот и не знала, что сказать. «Я-то согласна, но какой в этом смысл?» «Смысл? Рождение новой семьи», — усмехнулся Лориэль. «Обычно ради этого на твоей родине сочетаются браком, но я могу ошибаться». «Ваше Величество, мне не до шуток», — справедливо возмутилась я. «Да и в этих краях священный ритуал означает обмен энергиями в первую очередь, и только потом, если повезет, то еще и рождение семьи». «Подождите», — запнулась я. «О, я поняла!» Снова усиленно заколотилось сердце от появившегося намека на надежду. «Да, милая Миля, ты все правильно поняла», — тепло улыбнулся мне Лориэль. «Правда, должен предупредить, что у нас может и не получиться». «Да и естественные риски никто не отменял. Ты ведь помнишь про них?» – неуверенно кивнула. «Но по моим расчетам, нам сыграет на руку твое отравление. Минус на минус даст плюс». «Прекрасно!» – преувеличенно бодро сказала я. «Тогда чего же мы ждем? Давайте жениться!» «Похвальное рвение!» – снова усмехнулся император. «Гарриет, заходи, ты нужен нам!» «Ваше Величество, звали?» – верховный маг скромно заглянул внутрь. «Звал», — благосклонно кивнул Лориэль. «Будь добр, подготовь пещеру к ритуалу». У господина Гарриета чуть глаза на лоб не полезли. Он, видимо, думал, что мы тут прощались, в последний путь собирались, а мы решили отложить столь важное занятие. «Простите, к ритуалу какому? Обручиться прямо сейчас с леди Амелией желаете?» Гарриет удивленно приподнял одну бровь. «Совершенно верно, друг мой, и поторопись». Император явно развеселился от того, как отреагировал маг. «Я Лориэля раньше не видела так долго в приподнятом настроении, а нужно было, оказывается, всего лишь удивлять его своими реакциями». «Ладно, хорошо, как прикажете», и господин Гарриет в полном смятении удалился. «Не волнуйся, много времени его работа не займет. Основными активаторами служат мужчина и женщина. Работа мага заключается лишь в правильном начертании круга древними рунами». Лориэль с нежностью погладил мою руку. «Круг? Мы будем стоять в кругу?» Жадно впитывала я любые подробности предстоящего действия. «Ведь мне до сих пор не было известно, что есть такого страшного в темном ритуале, чего нет, когда обручаешься под ликом Пресвятой Богини». «Сначала определенно постоим, да, а потом займем горизонтальное положение, так будет удобнее». Лориэль отвел от меня глаза, словно не хотел, чтобы я в них что-то прочла. «На холодном камне?» – удивилась я. «Действительно, не самый гуманный обычай у вас. Жрец, бывает, долго говорит, можно и застудиться успеть». «О нет, никто не лежит просто на голом камне, не переживай. Стелют шкур животных, здесь в пещере тоже есть». «И все-таки я не понимаю, зачем лежать? Так энергиями легче обмениваться или что?» – спросила озадаченная этим фактом. «Все готово, ваше императорское величество». Но Лориэля от ответа избавила внезапно вернувшийся господин Гарриет. «Прекрасно, мой друг. Амелия!» Император поднялся на ноги и протянул мне руку. «Пошли, моя дорогая, на практике изучишь все. Не будем задерживаться». Заинтригованная, я поднялась вслед за ним и слегка пошатнулась от слабости. Кажется, высасывание из меня жизненных сил прогрессировало, но надежда все равно никуда не исчезла. И мы вместе с Лориэлем под руку вышли из приветливого дома и подошли ко входу в пещеру. С любопытством заглянула внутрь, и, к счастью, летучих мышей я не увидела, так же, как и не почувствовала сырости, промозглости и что еще являлось привычным спутником подобных мест. Вместо этого передо мной предстало некое подобие большой комнаты из камня, вдоль стен которой были расставлены зажженные свечи. Огонь плясал, создавая причудливые картины. Ровно посередине был тот самый круг, в котором лежала шкура. Большая, толстая, но такой не замерзнешь. «Пошли, избранница моя?» — спросил Лориэль. «Пошлите, ваше величество», — пискнула неуверенно. Атмосфера таинственности и мистики заставила почувствовать себя неуютно, как будто я снова превратилась в маленькую девочку, подглядывающую за собраниями взрослых. «Разувайся, любовь моя, обувь тебе не понадобится», — произнес император. А я зарделась от его обращения ко мне. Но ведь это всего лишь фигура речи, да? Или реальное отображение внутренних чувств? Отбрось все сомнения. Под конец ритуала ты сама будешь все знать. Лориэль словно прочитал мои мысли. Господин Гарриет на заднем фоне начал говорить что-то на неизвестном мне языке. Видимо, ритуал запущен. А теперь настало время в полной мере ощутить единство мужчины и его женщины. Не думая о маге, его здесь нет, он всего лишь фон. И прежде чем я смогла спросить, что он имел в виду, Лориэль резко прижал меня к себе и поцеловал. Страстно, горячо, развязно, у нас не было еще такого. Его руки откровенно заблуждали по моему телу, а я, кажется, наконец поняла, в чем именно заключалась еще одна принципиальная разница между темным и светлым обычаями заключения брака. Обмен энергиями на ментальном уровне невозможен без сильного физического контакта.